One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Come on, baby, light my fire. I look inside myself and see my heart is glad. Здравствуйте, уважаемые читатели сайта thisrock.ru, слушатели радио ВК, с вами в студии Андрей Береговский и 12-я серия подкаста Endless River. Сегодня вспоминаем 1962 год и по традиции начнем его с какой-то такой интересной песенки. Сегодня я решил выбрать совсем нетипичную для этого года композицию, но тем не менее это товарищи, которых... Про которых мы не раз уже вспоминали. Группа The Everly Brothers, видимо, в последний раз вспоминаем в подкасте Endless River, и их песня Crying in the Rain, которую я, честно говоря, просто обожаю. Послушаем. Старого, пожалуй, три вещи, из которых можно упомянуть. Две упоминались мною в предыдущем подкасте в 61-м году. Одна упоминалась еще раньше. Это, скажем, такой последний пережиток 50-х годов, если не считать выступающих Чаков Берри и Элвисов Пресли. То, о чем я говорю последнее, это продолжение Твистомании, которое немножечко успокоило в 61-м году, но в 62-м разразилось новой волной, которая длилась практически весь этот год. Во-первых, песня Чаби Чекера «The Twist» попадает на первое место чартов США опять. Потом в 61-м году Чаби Чекер выпускает еще один The Twist, который называется Let's Twist Again. И в 62-м году эта песня берет Грэмми. Дальше выходят две пластинки под одинаковым названием Peppermint Twist. Первый из них является синглом от Joey D and the Starlitters. И вторая является третьим студийным альбомом известного итальянского музыканта и актера, и не только, Адриано Челентано. В общем, все это в совокупности дает нам очередной взлет любителей твиста. Твист танцует действительно везде. Если раньше он был популярен в основном в Соединенных Штатах Америки, то сейчас эта мания разошлась практически на весь мир. Одно из самых-самых таких ярких громких твистовых площадок становится парк Тиволи в Копенгагене даже. Помимо твиста продолжают свой подъем два стиля. Первый — это серф-рок. 1 октября 1962 года группа The Beach Boys, которая и так уже прогремела на все Соединенные Штаты Америки, выпускает свой дебютный альбом под названием Surfing Safari. Также свой дебют празднует самопровозглашенный король серф-гитары Дик Дейл и тоже выпускает свой первый альбом Surface Choice. Ну, в общем, как бы то ни было, все, кто пел, исполнял музыку в стиле серф, называли свои альбомы Surfing что-нибудь. У Beach Boys первые три альбома имеют в своем названии это слово. Там Surfing Safari, Surfing USA и что-то там еще Surfing. Помимо серф-рока продолжает подниматься стиль фолк. Даже не то чтобы фолк, и даже не фолк-рок, а так называемый фолк-ревайвал. Конечно, самым ярким представителем этого стиля является Боб Дилан, который все-таки в Нью-Йорке пробивается на большую сцену, выпускает свой дебютный альбом и, в общем, имеет феноменальный успех. Ну и вторая группа, о которой мы вспомним еще чуть-чуть попозже, это Peter, Paul and Mary, такое трио, которое тоже играет что-то подобное вот Бобу Дилу, такой вот фолк, фолк-рок, фолк-ревайвал, как хотите называйте, но всегда используйте слово фолк. Ну что, а мы переходим, пожалуй, к намного более интересному, то бишь к второй рубрике. Что нового? Тут огромный простор для деятельности, потому что все вышеперечисленное, твист, серф, фолк, это уже остается в таких пережитках. То есть твист вообще в 50-х, серф-рок — это вот начало 60-х, фолк-ревайвал — ну, фолк, в принципе, это вообще там середина, где-то там первая половина 20 века. 62-й год — это тот год, который дает нам очень много всего интересного. Пожалуй, начнем мы с группы Beatles, потому что Beatles все возникали, там Леннон с Маккартни там пересекались. Beatles в прошлом, там, 61-м году давали концерт в клубе The Cavern, и вот, наконец-то, 62-й год, это тот год, когда дело сдвинулось с мертвой точки, и люди узнали о том, что существует такая группа The Beatles. В первую очередь они об этом узнали в Великобритании, ну и, конечно же, даже самую-самую первую очередь в Ливерпуле. И тут у нас сразу масса событий, которые связаны с этой группой. В частности, 1 января 1962 года происходит парадоксальное и ныне достаточно смешное событие. Группа The Beatles приезжает на прослушивание на Decca Records, но им отказывают в заключении контракта по одной простой причине, что Beatles живут далеко от Лондона. Это являлось очень существенным фактором, потому что все-таки ехать нужно было либо на поезде, что было долго и не очень дешево, либо на машине, что было еще дороже. В общем, Beatles посылают обратно в Ливерпуль. Но буквально через несколько дней, 5 января, выходит первый релиз группы Beatles. Это даже релиз не от группы Beatles. Там вообще очень интересная история. Пластинка называлась My Bunny. Автором, исполнителем на ней числится Тони Шеридан and the Beat Brothers. История в ней такая. Вот этот Тони Шеридан пересекся с группой Beatles в Гамбурге во время турне Битлов. И они договорились записать вместе пластинку, на которой Тони Шеридан поет, а Beatles ему делают аккомпанемент на музыкальных инструментах. То есть ни Леннон, ни Маккартни на этой пластинке не поют. Вообще, по большей части, она состоит из каверов достаточно известных песен того времени. Но факт остается фактом. Beatles выпускает свой первый студийный альбом, хоть и не под своим названием. 24 января происходит еще одно достаточно знаковое событие в истории этой группы. Брайан Эпштайн, или Эпстайн, становится менеджером группы The Beatles. Это достаточно известный человек, который привел Beatles к тому успеху, который мы, собственно говоря, можем наблюдать после 70-го года. 6 июня Beatles впервые приезжают на Abbey Road, на студию Abbey Road, где записывают свой первый материал уже под своим названием Beatles. И проходит буквально пару месяцев, 16 августа барабанщика группы Пита Беста по требованию, собственно говоря, Эпстайна меняют на Ринго Стара. Таким образом, квартет Леннон, Маккартни, Харрисон и Стар начинает свое выступление и, собственно говоря, продолжит его до самого 1970 года. 17 октября Beatles впервые появляются на телевидении. Появляются они в телешоу People and Places. Ну, не особо такое рейтинговое шоу, но, тем не менее, факт остается фактом. Молодые битлы впервые появляются на телеэкране. Ну и самым-самым главным событием, связанным с группой The Beatles, становится то, что 5 октября в результате, собственно, их недлинной сессии на Abbey Road выходит первый сингл с исполнителем на обложке The Beatles, и это песня Love Me Do, которая в британских чартах умудрилась даже попасть в первую двадцатку, что, в принципе, по тому времени является очень даже неплохим достижением. До первой тройки, тем более до первого места, сингл не добрался, но, в общем, все еще впереди. Ну и, раз уж у нас такое дело, наконец-то The Beatles у нас сыграют в эфире подкаста Endless River. Очень хорошее, очень радостное событие. Давайте послушаем Love Me Do. Оставим Beatles до следующего выпуска, до 63-го года. Пойдем на другие знаковые дебюты этого года. Ну, во-первых, это дебют и первые концерты. Еще не релиз, еще не альбом, но хотя бы первые концерты у группы Rolling Stones, которая тоже как раз в этом году, чуть пораньше, естественно, до своих концертов, сформировала свой итоговый состав. Помимо этого, первый сингл выпускает известный культовый исполнитель Боб Марли. Сингл получил название «Judge Not». Конечно, Марли еще не является такой прям большой фигурой, какой он был в там в 70-х, но тем не менее, факт остается фактом, первый сингл у него выходит. Из всяких таких интересностей, не относящихся к року совершенно никак к трек, но тем не менее, интересное для русскоговорящих слушателей. Сингл, ну как сингл, песня «Подмосковные вечера» выходит в Великобритании под названием «Night in Moscow» и попадает в первую тройку британского чарта. В общем, «Подмосковные вечера» и до сих пор пользуется за рубежом достаточно большой популярностью, переведено на кучу-кучу языков мира. Ну и последнее, о чем можно отметить в рубрике «Что нового», это, скажем, моя личная радость, не особо большое приобретение для всей рок-музыки в целом, но тем не менее достаточно известная группа, достаточно известная композиция. Это первый сингл, записывающий на лейбле Styx группы, который называется Booker T and the MGs. Естественно, речь идет о песне Green Onions, и сейчас мы ее послушаем. Карты в истории. Начнем по традиции Соединенных Штатов Америки. Тут беру, как всегда, два чарта. Первый чарт альбомный, Billboard 200. И тут с 20 октября по 1 декабря на первом месте был альбом, который мною ранее упоминался. Peter, Paul and Mary, собственно, с одноименным альбомом Peter, Paul and Mary, и с него мы послушаем песню Lemon Tree. Это не тот Lemon Tree, о котором мы могли подумать, это другой Lemon Tree. When I was just a lad of 10, my father said to me, come here and take a lesson from the lovely Lemon Tree. Don't put your faith in love, my boy, my father said to me. I fear you'll find that love is like the lovely lemon tree. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. One day beneath the lemon tree, my love and I did lie. A girl so sweet that when she smiled, the stars rose in the sky. We passed that summer lost in love beneath the lemon tree. The music of her laughter hid my father's words from me. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. One day she left without a word. She took away the sun, and in the dark she'd left behind. I knew what she had done. She'd left me for another. It's a common tale, but true. A sadder man, but wiser now, I sing these words to you. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet. The fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree. Перейдем к чарту синглов в Billboard Hot 100. С 27 января по 17 февраля на первом месте была опять-таки упомянутая Peppermint Twist. Это сингл от Joey D and the Starlitters. И послушаем, собственно говоря, Peppermint Smith с Peppermint Twist, часть 1. One, two, three, jump. перейдем к Великобритании. Опять к чарту синглов, где с 22 марта по 17 мая на первом месте была песня сингл «Wonderful Land» от группы The Shadows без Клиффа Ричарда. Ее, собственно, и послушаем. Наконец перейдем в альбомный чарт Великобритании. Тут в течение практически полгода, 5 месяцев, с 18 февраля по 17 июня аж, опять на первом месте был Элвис Пресли. Почему-то вот Великобритания с упорством идиота просто не хочет отпускать Элвиса Пресли с первой строчки чарта. Вот уже второй год подряд. Второй год подряд Элвис висит там в течение где-то, ну, нескольких месяцев, 3-4. Ну, я серьезно, меня это, честно говоря, уже бесит. Мне не нравится включать Элвиса Пресли в чарты. Поэтому, уважаемая Великобритания, ну почему вы так любите Элвиса Пресли? Ну, любили его хотя бы как минимум до 63-го года. Но факт остается фактом. 5 месяцев Элвис Пресли на первой строчке провел, поэтому, да, альбом, если что, назывался «Blue Hawaii». И послушал, собственно, заглавную песню с этого альбома. Надеюсь, что в последний раз. Night and you and blue Hawaii. The night is heavenly and you are heaven to me. Lovely you and blue. With all this loveliness, there should be love. Come with me while the moon is on the sea. It is young, and so are we. So are we. Dreams come true in blue Hawaii, and mine could all come true this magic night. Of nights with you, come with me Днями рождения все тоже достаточно насыщенно. Во-первых, 10 февраля родился Клифф Бёртон, легендарный бас-гитарист группы Metallica, к сожалению, в 86 году погибший. 2 марта родился тоже достаточно легендарный и известный персонаж Джон Бон Джови. Собственно, по его фамилии сразу понятно, из какой он группы. 9 мая родился Дэйв Ганн, вокалист группы Depeche Mode. Тоже, в общем-то, достаточно известная личность. К менее известным личностям 14 мая родился Сиси Девиль, гитарист группы Poison. 3 октября родился Томми Ли, барабанщик группы Мётли Крю. Ну, а дальше у нас начинается просто, скажем так, хоровод участников группы Red Hot Chili Peppers. 16 октября родился басист РХЦП Фли. Кстати, в тот же день родился еще и Дмитрий Хворостовский. Ну так, просто на справку. 25 октября родился Чет Смит, барабанщик РХЦП. И 1 ноября родился Энтони Кидис. В общем, тоже достаточно все из них легендарные уже и известные личности. Помимо этого, в 62-м году еще и парад дней рождения будущих участников группы Metallica. Про Клиффа Бёртона я уже сказал. А 2 ноября родился первый басист группы Metallica Рон МакГоуни. Наконец, 16 ноября родился Кирк Хэммет, тоже уже ставший легендой гитарист группы Metallica. Ну и еще стоит упомянуть о тех, кто в этом году умер. К сожалению, уже приходится упоминать и таких людей. 10 апреля от церебрального паралича в возрасте 21 года скончался Стюарт Сатклифф, первый гитарист группы The Beatles. Ну что ж, а я на всей печальной ноте с вами попрощаюсь. С вами в студии был Андрей Береговский. Читайте сайт desrock.ru, слушайте радио ВК. Помогал мне звукорежиссер Артем Решетов. Всем пока!